Малента сразу направила на меня своего умпу-лумпу, чтобы отвлечь мое внимание, а сама тем временем пошла обходить меня сбоку. Я вместо того, чтобы реагировать ее ходячую редиску, вкинул в нее магический шар. Это сбило Маленту, и в это время я обезглавил ее полудохлого помощника. Малента хотела снова призвать своего усопшего, но я оказался быстрее и запустил в нее свой магический шар. Опять не то значение, которое я бы хотел. Малента отбила его посохом, но потеряла драгоценное время, которое я потратил на прыжок в ее сторону. Один замах мечом, и ее посох уже в сторону. Еще один замах, подсечка под ноги, и Малента уже лежит на земле, раскинув ноги. Эх, эльфийка, в другом месте, в другое время, я бы... Все остальные смотрели на это и испытывали разные эмоции. Никто из них за эти дни не смог меня победить. Скорее всего, потому что я тренировался целых 10 лет с этим же набором оружия и магии. Точнее, оружие близко похожее, а магия приближенная, но не в точности такая же. Нынешняя магия легче и сильнее, что делает меня более натренированным. Осталось только подкачать мускулатуру. Вы только посмотрите, кусается, будто у него есть шансы на арене. И вот мы перешли к братьям нашим меньшим. Александр из мира Гранх, один из самых жестоких и опасных миров в империи. Да, Гранх дикий мир, но очень недисциплинированный, поэтому император довольно быстро его захватил. Гнолы, что там живут, не привыкли сражаться тактикой и стратегией, для них подходит больше животный инстинктивный бой. В Лудусе, конечно, наставник призвал Александра к порядку, поэтому, возможно, он что-то и узнает из настоящего умного боя. Это скоро узнаем все мы на арене. Вообще история Александра кажется наиболее отвратительной. В Гранхе он был настоящим головорезом. Начинал он, как вышибало для серьезных гнолов, потом дорос до главы охраны их бизнеса. Но вот незадача, что Александр не самый умный представитель их расы, поэтому в какой-то момент на него повесили все беды их преступного синдиката и начали на него охоту. Александр, конечно, тот еще пес, поэтому он не придумал ничего лучше, как спрятаться на арене. Его прозвищем в Гранхе было Палач, поэтому, выбирая подкласс, он долго не раздумывал. Что, тоже хочешь оказаться у моих ног? Я посмотрел на Александра оценивающе. Извиняй, но ты не в моем вкусе. Гнол лишь прорычал немного, но ничего не ответил. Нас уже ставили в спарринг в самый первый день тренировок, и я надрал его шерстяную задницу, как следует. Странно, конечно, но это не мешает ему тявкать до сих пор. С остальными новичками я еще не успел познакомиться. Гном-берсерк Буран, гоблин-убийца Бардус и дроу-призыватель Маляка, что в своей красоте очень даже сравнится с Малентой, не особо общительные, поэтому их истории я еще не слышал. Тренировка продолжилась, как обычно. Обед по расписанию, после него небольшой отдых, чтобы еда уложилась, и снова сражаться деревянными игрушками. Удар за ударом, я раз за разом опрокидывал на спину своих оппонентов. Я так поверил в себя, что каждый раз, когда выигрывал, начинал пританцовывать. В один из таких случаев я увидел, что господин за мной наблюдает с обеденной зоны. Он сидел там с Рушей и что-то обсуждал, не отрывая от меня взгляд. Остальные гладиаторы сторонились всех новичков, но, увидев господина, я хотел проявить себя и показать, что я готов к настоящим сражениям. «Может, кто-то из вас готов дать мне отпор?» — вкинул я вызов в сторону тренировавшихся гладиаторов разных уровней. Они посмотрели на меня, как на дебила. «Да ладно вам, вы же видите, что они мне не ровня». Землю под ногами почувствовал. Малец, единственный, кто со мной заговорил, был Клаус, чемпион этого Лудуса, чемпион Дамаса Тиат. «Держу пари, что, когда потрачу заработанные деньги на свитки заклинаний, я могу и тебя подвинуть с твоего чемпионского титула, песик». Что было у меня в голове, когда я семиуровневого чемпиона назвал песиком? Это даже не опилки в голове, это уже гниющая тушка тупорылого оленя. Уверенности тебе не занимать, в визуальном выражении эмоций гнолы не сильны, но голос выдавал все, в том числе и злость чемпиона. С позволения наставника и господина, я бы хотел преподать урок этому выскочке. Наставник даже не стал спрашивать у господина. Он лишь зажал свой кнут в руке покрепче. «Не занимайтесь ерундой, продолжайте тренировку. А я бы посмотрел», — вдруг сказал Ларк. «Господин, это плохая идея. Разница в уровнях слишком большая. Наставник явно хотел меня пощадить». «Вот именно. Новички, видимо, пока не поняли, где оказались. Это сражение, это игра, где есть разделение по уровням. Они должны увидеть, что такое уровни и как сильно они различаются друг с другом. «Демонстрация силы», — уточнил наставник. «Она самая», — господин повернулся к Клаусу. «Используй все свое снаряжение». «И лук», — не понял Клаус. «Да, и его тоже. И выдайте новичку его меч. Такого я не ожидал. Я хотел лишь показать себя, а не погибать в первую неделю тренировок. Говорила мне мама, что тщеславие и гордыня меня в могилу заведут». Клаус ушел в свою личную каморку и вышел оттуда обратно довольно быстро. «У меня открылся рот от восхищения при виде чемпиона во всей красе. Клаус, броня, жилет лесных чародеев, повышает ловкость и усиливает силу стрел, вызывающих магические эффекты от природы. Штаны лесного призрака подпитываются силой лесных духов, ускоряя движение и скрытность. Перчатки лунного цветка придают магическую силу выстрелам, создавая вспышки света при попаданиях. Шлем хранителя листьев увлажняет воздух вокруг, улучшая способность воспринимать окружающую магию. Оружие. Лук ветра древности стреляет магическими стрелами, которые оставляют следы воздуха и наносят урон стихии. Заклинание. Огненная стрела призывает одну огненную стрелу. Стрела леса призывает стрелы, которые распыляются на множество маленьких стрел, повреждая несколько врагов за раз. Тайна лесных ветров призывает стихию воздуха, увеличивая точность выстрелов и создавая магические вихри. Песнь лесных звезд призывает силу природы, увеличивая точность и урон стрел, а также замедляя врагов. Я стоял напротив Клауса и чувствовал себя голым. Виктор. Броня. Нагрудник новичка. Поножи новичка. Рукавицы новичка. Шлем новичка. Оружие. Учебный меч новичка. Заклинание. Магический шар выпускает из рук сгусток магической энергии. Все гладиаторы, включая и новичков, ушли в обеденную зову, оставляю всю тренировочную площадку для нас двоих. У меня затряслись ноги, в животе прошелся ураган. Мне страшно. Ну что, вот твоя первая арена. Клаус развел руками. Покажи, что умеешь, раз ты такой выдающийся. Он дает мне право первой атаки. Хорошо, я этим воспользуюсь. Тактика отвлечения и внезапные атаки все время до этого работали и сейчас не должны подвести. Я выстрелил магическим шаром в Клауса и сразу же побежал в его сторону. Я моргнул от поднявшейся пыли всего раз, и чемпиона уже не было на его месте. Мой магический шар пролетел мимо. Клаус каким-то чудом оказался за моей спиной. Это называется эффект от магической вещи. Клаус указал на штаны. Они усиливают мою скорость движений, а это, Клаус указал на шлем, дает мне прирост в магии, усиливая магию моих штанов. Клаус резко натянул стрелу и выпустил ее. Он специально стрелял чуть в сторону от меня, чтобы я смог увернуться. Я видел, как за его стрелой тянулся шлейф из молнии и пыли, а при попадании в стену за моей спиной она моргнула настолько ослепительным светом, что на какое-то время я буквально ослеп. Мой жилет, мои перчатки и сам лук наделяют мои стрелы невероятной усиленной магией. И это я еще половину не использовал от моей экипировки. Я никак не мог понять, он меня учит или просто играется со мной и выпендривается перед остальными. Правильно подобранные составляющие брони и оружия помогут вам выигрывать на арене. Заклинания, которые мы используем, истощают наши силы, а эффекты от экипировки нет. Но что у меня по заклинаниям? Уверен, что все в порядке, жалобно ответил я. Ждать, пока он разродится на новые свои понты, я не стал и выстрелил в него сразу двумя магическими шарами, которые шли не по одной линии, а рядом друг с другом. Клаус на этот раз не стал убегать и выстрелил прямо между моими шарами. Только стрела оторвалась от тетивы, как из нее вылетело еще множество таких же стрел. Мои шары не достигли Клауса и были сбиты его стрелами. Чемпион не стал на этот раз ждать моих действий и выстрелил в меня снова. Я видел, что стрела летела медленнее обычного, и я, как дурак, обрадовался этому, не видя подвоха. Но он был. Я отбил стрелу своим мечом, подумал, что это будет очень круто. Но круто здесь было только то, что, когда стрела соприкоснулась с моим мечом, ее наконечник взорвался диким взрывом, и я отлетел в стену. Это было невыносимо больно. Удар о камень и сильнейший жар перед лицом уже сделали меня проигравшим, но Клаус еще не наигрался. Клаус выпрямил свою руку, и вокруг меня засвистел ветер. Я с трудом мог двигаться. Пока я пытался сбежать из этой ловушки, чемпион просто пешком ко мне подошел. «Понимаешь теперь разницу уровней, щенок? А что бы ты делал без своих магических прибамбасов?» Клаус прорычал, не зло, а больше раздосадованно. «Он не понимает разницу боев на арене и в жизни, господин». Я не слышал ответа, но подозревал, что был приказ закончить бой. И я был прав. Бой закончился, но не так, как я рассчитывал. Клаус повернулся ко мне, быстро достал из колчана 3 стрелы и в упор выстрелил в меня всеми ими в грудь. Я тут же отключился. Глава 5. Я не подражаем. Нет, ну правда. Я разинул свой рот на самого обученного и целеустремленного бойца в Лудусе и пожрал дерьма, как следует. Но это было превосходно. Когда я открыл глаза, то сразу же осмотрелся. Жесткая кушетка подо мной, рядом еще такие же стоят. Вода в бочках, тряпки, банки и склянки. Вывод очевиден. Я в лазарете. Удивительно, что не в мертвецкой. Как я вообще выжил после того, как мне пронзили грудь 3 стрелами? Можно долго об этом размышлять, но проще всего будет у кого-то спросить о случившемся. Чувствовал я себя отвратительно, будто после очень сильной попойки. Я посмотрел на свою грудь и увидел, что она перебинтована. Чудо, вроде. Заживили все магией, не произошло. Ладно, жив и на том спасибо. Провалявшись на кушетке не один час, я услышал шаги в коридоре. Наконец-то, кто-то все же придет меня проведать. Надеюсь, это доставщик еды, а то жрать хочется неимоверно. В очередной раз чудо не произошло, и это был не доставщик, а Гордон. Сразу за ним в лазарет вошли Малента и Бардус. Они смотрели на меня, как на бога. Признаться, правда, мне было приятно. Я видел в их глазах уважение, которого не было до моей стычки с Клаусом. Интересно, а остальные гладиаторы также будут на меня смотреть? Ну и навел ты шороху, парень. Гордон подошел поближе, осматривая меня, как музейный экспонат. Расскажите, как я выжил, надеюсь, они это знают. Ты так понравился господину своей выходной, что он приказал привести азротов с города, ответил Бардус. Что еще за азроты? Какое-то новое для меня слово. Это специалисты в области твердого эфира. Как я понял, наше тело в столице можно спасти в течение суток после смерти, а тело в нашем мире остается в это время еще невредимым. Гордон перебирал пальцами, пытаясь жестикуляцией добавить понимание в его объяснение. Новость о том, что мне спас жизнь господин, меня порадовала, но только сперва. Да, я важен господину, он увидел во мне потенциал, который будет развивать, наверное, это лишь моя догадка. Но то, что он сильно потратился на мое воскрешение, говорит лишь о том, что я теперь должен господину за это кучу денег, и он спросит их с меня сполна. Что теперь будет со мной? Я спрашивал то ли у своих гостей, то ли у самого себя. Да кто ж его знает? Малента присела на край койки. То, что ты до сих пор жив, уже немало, а знать свое будущее для любого из нас непозволительная роскошь. Да ты подожди, пока господин сам к тебе придет и все расскажет. Скорее всего, тебя сохранили для чего-то важного. Ох, этот Бардус и его оптимизм. Господин говорил, что помимо уровневых игр проводятся еще и другие. Может, тебя хотят отправить на одни из них, предложил Гордон. О чем ты говоришь, Гордон? Я в Лудусе без году неделя нахожусь. Мне бы до начала игр первого уровня дожить. А ты говоришь уже о каких-то других играх. Нет, я рад, что у меня появились близкие товарищи, которые могут стать даже друзьями. Что они пришли навестить и поддержать меня. Но они какие-то наивные, что ли. Участие в других играх, помимо основных уровневых, это привилегия для отличившихся на самих играх. Распорядители этих особых игр должны как-то заметить гладиатора, чтобы пригласить его, а меня пока заметили только как игрушку для битья. Хотя, может, меня хотят набить конфетами и лупасить по мне битой? Бред. Я восхищена тобой, вдруг сказала Малента. Она что, заигрывает со мной? Как же она грациозно бегает глазками по мне. Ни у кого не хватит смелости бросить вызов именитому гладиатору. Ага, как же, смелости, Гордон рассмеялся. Скорее тупости. Я хотел, чтобы меня заметили в хорошем смысле. Я пожал плечами, но боль в груди сковала все мои движения. И тебя заметили? Малента пододвинулась поближе. Я бы хотела, чтобы и меня заметили. Мне нужно заслужить доверие господина. Так вот оно в чем дело. Она не заигрывает со мной, а пытается манипулировать, чтобы при случае я замолвил за нее словечко. Хитрая красивая эльфийка. Ну что ж, твоя взяла, я слишком податлив для красоты. Зачем? Спросил я, наблюдая за ее реакцией. Она снова забегала глазами, но не по мне. Малента хотела ответить на мой вопрос, но только наедине. Я это видел, поэтому решил подыграть. Ну ладно, посмотрю, что можно будет сделать. Сперва нужно понять, какие планы на меня у господина. Спасибо, она положила свою руку на мою ногу. слишком близко к самому реакционному месту на такие манипуляции. Мои боевые товарищи еще побыли у меня какое-то время, но, услышав приближающиеся шаги по коридору, быстро ретировались в сторону выхода. Только тогда я узнал, что им не было разрешено меня навестить, и они просто сбежали после обеда в лазарет, пока наставник поднялся наверх к господину. Шаги в коридоре быстро затихли. Видимо, стража просто прогуливалась по Лудусу. Я лежал на кушетке, переосмысливая все, что я делаю. Мою семью убили 10 лет назад. Другой человек напился бы, занялся самобичеванием, но спустя такое количество времени пришел бы в себя и продолжил жить. Но не я. Мысль о мести императору крепко засела в моей голове. Хотя, если подумать, что я приобрел взамен на потерю Мидгарда. Я работал историком-исследователем, ездил на археологические раскопки, изучал историю нашего мира. Мир без магии. Любил свою жену, воспитывал двух дочерей. Моя жизнь была обычной. Но с приходом императора Магна в наш мир я узнал о магии и существовании других миров. Жизнь резко изменилась, я стал воином, который активно использовал магию. Магию. Кто вообще мог в такое поверить до войны? Так вот, я приобрел магию взамен семьи. Равноценный ли обмен? Однозначно нет. Хочу ли я отомстить? Да. Или нет? Чего я ждал 10 лет? Может, я хочу просто свергнуть императора, потому что он хреновый правитель и при нем мой мир превратился в клоаку? Сложно ответить. За 10 лет я слишком многое переосмыслил, и теперь сложно отличить простую злость от ненависти к определенному человеку. Отдыхаешь? Знакомый голос чемпиона вытащил меня из размышлений. Да, спасибо за это. Если бы ты меня не убил, то сейчас бы со всеми продолжил тренироваться. Ты сам виноват в этом. Чемпион подошел ближе и осмотрел меня оценивающе. На вид ты вполне в порядке. Знать бы еще, почему я в порядке. Это все азроты. Мерзкие создания, зато полезные. Я не про них. Почему господин сохранил мне сохранил жизнь? Я его попросил об этом. Клаус говорил с определенным холодом и загадочностью в голосе, хотя его и просить не нужно было. «Видишь ли, твой неразумный поступок напомнил и мне, и господину один день из прошлого, когда я только прибыл в Лудус и точно так же выступил против чемпиона Дамаса Тиат и был повержен. Тогда господин тоже сжалился надо мной и вернул к жизни. И вот что из этого вышло теперь. И в этот раз господин увидел в тебе стремление к чемпионству, как когда-то увидел его во мне, и я тоже увидел. А кто был тогда чемпионом Дома? Он покинул уже арену? Да, арену он покинул, но игру, нет. Он все еще среди нас, ходит злым и угрюмым и украшает наши спины своим кнутом. Наставник, Клаус молча кивнул. Я задумался над его словами. Все это означает, что господин действительно увидел во мне потенциал и, возможно, он будет готов предложить мне что-то больше, чем обычные уровневые игры. Осталось дождаться только самого господина, чтобы расставить все по полочкам. Я тоже хочу стать чемпионом. Это моя главная и заветная цель. Я прыгну выше головы, но добьюсь того, что хочу. Это не должно быть целью. Тянувшись к рудиарию чемпиона, ты заведомо проигрываешь. В первую очередь тебе нужно думать о мелких задачах, таких как победа на предуровневых боях. Только тогда ты будешь выигрывать. Расшаркиваясь на огромные цели, ты упустишь жизненно важные детали. Важные детали, это какие, интересно, может те, про которые наставник ни разу нам не сообщил. Что-то этот Клаус много на себя берет, хотя, он же как-то дошел до 7-го уровня. Какие детали я могу упустить? Ну, например, что подготовка к каждому бою должна быть индивидуальная. Деньги на броню, оружие или свитки следует тратить только тогда, когда ты узнаешь подклассы и расу своего следующего соперника. Нужно подбирать все под конкретных соперников. Это один из многих маленьких секретов, которые наш наставник вам никогда не расскажет. Он гладиатор честных правил, поэтому для него важно, чтобы вы хорошо сражались, а не чтобы хитрили. Хотя думать непосредственно в бою он тоже учит. Научишь меня всем этим правилам? Сначала погиб от его руки, а теперь навязываюсь в ученики. Наглость – второе счастье. Научу. Я попрошу у наставника отдать тебя мне в попечительство, чтобы передать весь свой опыт. Мне осталось всего 3 уровня, и я, скорее всего, покину арену навсегда. Я увидел момент, похожий на то, что Клаус был готов рассказать свою историю, но я не стал спрашивать о ней. Все, кто уходит с арены, не стоят того, чтобы о них переживать. Например, если я исполню свою месть, убью императора и выживу, и меня не накажут, то останусь, скорее всего, здесь. В моем мире меня уже давно ничего не держит, зато здесь, во плоти магии и совершенства, я могу быть вечно молодым, пока мое настоящее тело не иссохнет и не погибнет. Клаус ушел, оставив после себя приятное впечатление чемпиона, который все еще остался простым приземленным парнем. Короны на голове у него точно нет, отчего я начал его непомерно уважать. Также я был рад тому, что он будет меня обучать. Я помню наше с ним сражение, когда он провел что-то вроде вводного урока для меня. Каждое свое действие, каждый элемент экипировки он пояснял, что, зачем и почему. Я за один бой узнал больше, чем за 2 недели тренировок под командованием наставника. Да, наставник начал укреплять мое тело, оттачивать мои удары оружием, развивая силу и ловкость, но все время было ощущение, что чего-то не хватает, а не хватало именно знаний. Хотя, может, наставник собирался их нам дать, но позже, когда мы окончательно привыкли бы к новой жизни и старую вспоминали бы лишь во снах. Удивительно, как каменный пол отражает звуки всех, кто ходит по коридору, но шаги Клауса я не слышал. Вот он, мастер скрытности. Шаги, шаги, шаги, они звучали очень часто. Боль в груди усиливалась по мере того, как обезболивающее, что бы то ни было, заканчивалось в моем организме. Я стал неспокойным, в голове шумело, глаза давили, грудь болела все сильнее. И эти шаги раздражали, как ничто другое. Здесь есть магия, но двери еще не придумали в Лудусах. Я закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться на своих мыслях, но шаги все время их сбивали. Но в какой-то момент они становились все громче и громче и в конце концов резко затихли. «Дорого же ты мне обходишься, раб!» Голос господина был словно спасением в этой пытке тишины и шагов. «Надеюсь, что мне не придется расплачиваться задницей», я пытался пошутить. «В любом другом доме пришлось бы, но мы здесь подобное не любим и не уважаем», господин не оценил шутку. Я ничего не отвечал и не спрашивал. Я ждал, когда господин сам начнет рассказывать то, что я хочу услышать. «Зачем ты пришел на арену? Хочешь славы? Денег? Хочу стать чемпионом. Моя жизнь в моем мире не имела смысла. Я влачил жалкое существование, но всегда хотел добиться хоть чего-нибудь. Мне кажется, что на арене у меня есть все шансы. Почему ты так думаешь? Я готовился к ней последние 10 лет. Еще до арены я учился сражаться в стиле боевого мага. Я хочу побеждать своих врагов с такой легкостью, чтобы прославиться на все миры. У тебя определенно есть потенциал к этому. Я наблюдал за тобой на тренировках. И то, что ты бросил вызов чемпиону, показывает твое стремление. Но ты не станешь чемпионом. Ни в моем доме, ни в любом другом. Что? А я уже думал, что это очень приятный разговор. Ты не станешь чемпионом, пока не дисциплинируешь себя, пока не дисциплинируешь свой ум. Ты должен быть податлив и сговорчив до тех пор, пока не почувствуешь свою настоящую силу. Пока что у тебя нет ничего, кроме уверенности. Да и ее поубивалось, господин. А вот это уже приятно слышать. Значит, ты способен к росту. Господин начал ходить из стороны в сторону, явно готовясь сказать что-то такое, для чего ему даже для меня нужно подбирать слова. Я потратил на твое воскрешение в 2 раза больше вуан, чем Руша потратил на вас всех новичков в покупке. Эти деньги нужно возвращать. Забирать твои выигрышные на арене деньги, значит лишать тебя преимущества в будущих боях. Я так понимаю, что вы уже придумали, как я мог бы отдать вам деньги, верно, верно. Более того, не просто отдать, но и самому заработать на полный комплект брони и оружия. В этом будет твое большое преимущество. Тогда, заработанные на арене деньги ты можешь тратить на свитки. Если ты не знал раньше, то ты можешь изучать заклинания не только своего подкласса. Ты не можешь выйти за рамки расы, но подклассы все в твоем распоряжении. И чем больше ты будешь знать заклинаний, тем больше будут твои шансы на успех. Звучит так, будто это то, что мне нужно. Помимо разрешенных игр есть еще и запрещенные. Их распорядители вне закона, потому что их главное правило, что у них не бывает проигравших, только погибшие. И они никогда не выдают тела их господинам для похорон или оживлений, как я сейчас сделал с тобой. Но и выигрыши там больше, чем на легальных играх. Сколько мне нужно будет сражаться там, чтобы покрыть долг и заработать, зависит от того, сколько ты намерен выигрывать. Дело в том, что заработок на играх строится путем нефиксированной оплаты, а в виде ставок на бой. Сколько поставил, столько и выиграл. Коэффициент решает все. Так сколько? Хотя бы примерно. Я думаю, что 5-6 боев будет достаточно. Я согласен. Улыбка на лице господина появилась за считанные секунды. После моего согласия он тут же куда-то ушел, оставив меня снова в одиночестве. И я снова задумался. Сегодня трижды ко мне приходили гости, чтобы якобы навестить, но никто ни разу не спросил, как мое самочувствие. Гордон и Бардус пришли посмотреть на того, кто воскрес из мертвых, как на обезьянку в зоопарке, что кинулась на гориллу и получила по лицу. Малента пришла со своей просьбой о ее продвижении. Клаус хочет передать кому-то свой опыт, потому что не собирается оставаться на арене. Господину нужны его деньги. Увидев мои умения и стремления, он почувствовал вкус вуран во рту и быстро прибежал предложить мне участие в незаконных боях, где можно заработать на безбедную жизнь. Никто не поинтересовался моим здоровьем. Или здесь так не принято просто? Конечно, времени для самобичевания у меня было полно, но я решил потратить его на другие мысли. Если бои незаконные, то смогу ли после них участвовать на обычных играх? Не исключат ли меня? Вдруг, участвуя в подпольных боях, я рискую всем, а господин лишь своими деньгами? Неравноценно получается. Может передумать? Хотя деньги все-таки нужны. Может перестраховаться? А как я это сделаю? Я в тупике. С одной стороны, я весь в долгах и всем обязан, с другой стороны возможность заработать, но риск настолько велик, что может полностью перечеркнуть все мои стремления. Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, а я тогда сейчас в какой? Ах да, у таких ситуаций тоже уже давно есть свое название, я в заднице. Да в такой, из которой с одной стороны воняет, а с другой стороны что-то пихают. Вот мне и не безвыходная ситуация. Глава 6. Чудесные врачеватели столицы с помощью клизмы и трубочки в задницу быстро поставили меня на ноги. Конечно, я все равно какое-то время разминал свою спину больничной кушеткой, но даже эти потерянные недели не сделали меня слабее кого-то из новичков. Наставник вообще очень мудрое создание. Как только постоянная боль в груди прекратилась, то он вывел меня на тренировочную площадку и помогал выполнять легкие упражнения, чтобы мои мышцы не отвыкали от нагрузки. Я немного хорошего могу сказать про столицу, поэтому этот заботливый жест показался мне добрым, что ли. Но, как только я полностью поправился и готов был перейти на полноценные тренировки, как тут же передо мной явился Клаус. Чемпион был настолько доволен этим событием, что я не сразу понял, хорошо это или плохо. Разумеется, что обучение у такого прожженного годами бойца пойдут мне только на пользу, особенно в начале моего пути. Но, с другой стороны, что-то мне подсказывает, что я буду просто боксерской грушей для чемпиона, на которой он будет отыгрываться за все плохое, что происходит в его жизни. Итак, первая тренировка с чемпионом началась. Клаус, как и все в Лудусе, начал с растяжки. Я последовал его примеру. Он разминал каждую мышцу и каждый сустав в своем теле. Ох, что-то грядет. Когда Клаус перешел к активным действиям с оружием, то я увидел, что он взял меч, а не лук. Как оказалось, лучников тоже тренируют сражением на мечах, потому что на арене пригодятся любые знания. Чемпион сказал, что в свое время также будет меня тренировать бою с луком, посохом и топором. Интересный подход. Я не видел, чтобы наставник так кого-то обучал, хотя Клауса же все-таки кто-то обучил этому. Простые удары, стойки, пируэты и повороты. Пока моя тренировка не отличалась от прошлой совершенно ничем. Хотя нет, только одним она отличалась. У меня был персональный наставник, который следил только за мной и указывал мне на каждую ошибку. «Что ты делаешь?» – спросил у меня Клаус, когда я в начале очередного боя напал на него заклинанием. «Колдую, мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами». Так, закончили активную тренировку и приступаем к теории. Чтобы не только выжить на арене, но еще и выиграть, то необходимо следовать трем правилам. Они аксиома всех чемпионов. Некоторых чемпионов считают жуликами только из-за того, что они придерживаются этих трех правил. Первое правило арены – никто не должен знать об арене. У меня это вырвалось вместе со смехом, но Клаус не оценил мою шутку. Нет, об арене знают все. Не понял, к чему ты это. Цитата из моей прошлой жизни. Если хочешь туда вернуться, то прекрати строить из себя шута и слушай. Первое правило победителя – это всегда в первую очередь смотреть на губы и глаза противника. Мы так или иначе, вольно или нет, произносим заклинание, чтобы оно осуществилось, либо мы смотрим туда, куда будет направлено заклинание. Это дает тебе такие маленькие, но самые важные первые секунды, когда ты можешь предотвратить заклинание соперника. Мы же можешь просто в уме зачитывать заклинание. Как это правило поможет при таком раскладе? В уме ты можешь только такие легкие начальные заклинания произносить, но чем сильнее заклинание, тем более четко оно должно от тебя исходить. Тебе пока рано это знать, но раз уж заговорили, то есть разница между произнесением заклинания в уме и вслух. Даже твое начальное заклинание будет сильнее, если ты проговоришь его вслух. Но ты, вряд ли, сейчас заметишь эту разницу. Тогда это интересный совет. Арена для меня открывается с новой стороны. Это не просто рубилово на потеху толпе, это еще и стратегическое и тактическое сражение. Второе правило возвращает нас к тому, почему я вообще сейчас рассказываю тебе правила, никогда не начиная сражение с заклинания. Почему? Это же работает, как отвлекающий маневр. Это работает, только с такими же новичками, как и ты сам. С опытными бойцами на арене это прямой путь в гроб. Заклинания истощают магические силы того, кто их произносит. Это чувствуется, как простая усталость, но если ты будешь постоянно колдовать, то увидишь, как твои заклинания слабеют и на 10-й или 20-й раз, в зависимости от самого заклинания, ты уже своим магическим шаром не то, что человека не откинешь, а даже перышко не сдуешь. Опять же, как я понимаю, это не работает с начальными заклинаниями. Почему это? Работает. Но проверять будешь потом сам в свое свободное время. А пока ты должен понять, что прежде, чем тратить свои силы, ты должен понять, чего вообще можно ожидать от противника, понять, есть ли у него слабые или сильные стороны и какие они. К тому же существуют заклинания атаки и защиты. Последние тратят меньше сил. Поэтому если ты начнешь атаковать сразу заклинаниями, то, когда твои силы иссякнут, а у твоего противника останутся силы на пару атакующих заклинаний, но тебе уже защищаться будет нечем. Осталось третье правило. Третье правило вытекает из второго. Если у тебя есть достаточное количество защитных заклинаний, то первую половину боя лучше только защищаться, ослабляя своего противника. Но если ты видишь, что противник перестал проявлять активность, то ты должен спровоцировать его продолжить. Ты должен играть на арене, а не просто думать о победе. Так ты влюбишь в себя толпу и выведешь противника на эмоции. На арене тот, кто поддался эмоциям, считается проигравшим, потому что обязательно допустит ошибку. Ты всегда следовал этим правилам? Всегда. А как мне следовать им в начале, когда у меня ни брони, ни заклинаний защитных нет? Импровизируй. Клаус пожал плечами и встал в боевую стойку. Применяй эти три правила сейчас. Хотя бы попытайся. Если получится, тогда ты сможешь уйти сегодня спать на своих двух ногах. Вот так мотивация. Я встал в боевую стойку и приготовился к бою. Главное помнить про три главных правила и следовать им. Но разве ж в бою можно о чем-то думать, кроме победы над противником и собственным выживанием? Главнокомандующие поэтому всегда держались поодаль от самих сражений, чтобы в более-менее спокойной обстановке думать над тактикой и стратегией. А Клаус хочет, чтобы я это делал все прямо сейчас, в бою. Я только узнал про эти правила. Угрозами он мне задачу явно не облегчил. Я теперь думаю еще и об этом. Так, надо вспомнить правила. Смотреть на губы и глаза, не начинать бой с магией, используя первую половину боя только защитные заклинания и играть с противником, чтобы вынудить его атаковать. Да уж, я помню, как я уже один раз вынудил Клауса атаковать меня. Благо сейчас мы оба вооружены деревянными мечами и на чемпионе нет его экипировки. Смотреть на губы и глаза, хорошо, как бы плохо это ни звучало, когда мужик мужику на губы смотрит, его губы начали двигаться, его глаза сконцентрированы на мне. Как мне прервать его заклинание? Пойти в атаку мечом? Он сильнее и ловчее меня. Что ж, пора быть гнидой. Своим маленьким щитом на левой рукавице я зачерпнул немного песка и кинул его в Клауса. Какой бы сильный ни был противник, но подобный ход любого заставит отвернуться. Именно так Клаус и отреагировал. Я не стал медлить, из двух огромных шагов врезался плечом в грудину чемпиону, повалив его на спину. Я понимал, что это не заставил Клауса проиграть, поэтому не стал бежать на добивание, а отошел обратно. Играю с противником и толпой. Я заметил краем глаза, как все на тренировочной площадке остановились. Они видели, как я повалил самого чемпиона и не поверили своим глазам. Хорошо, что они не в курсе, что мне рассказывал Клаус и что скорее всего все это было им подстроено. Но черт возьми, это было очень приятно. Клаус, как я и предполагал, сделал кувырок через спину и сразу же вскочил на ноги. Долго ждать он не стал и сразу же меня атаковал. Сделав такие же большие пару шагов до меня, он прыгнул и с замахом из-за спины ударил мечом сверху. Удар был невероятно сильный, поэтому я не стал его отбивать, а увернулся кувырком в сторону. Клаус улыбнулся. Я заметил это. Он видит, что его слова пробивают мой толстый череп. Чемпион снова пошел в атаку быстрыми короткими ударами. Я их отбивал, не ощущая особой сложности. Но на то и был расчет. Клаус быстро встроил в свою атаку подсечки под мои ноги, которые я заметил и в последний момент смог отпрыгнуть. Естественно, Клаус и это просчитал. Когда я прыгал назад, то на долю секунды ослабил защиту, поэтому чемпион прыгнул вместе со мной и в момент моей беззащитности ударил меня ногой в грудь. Я повалился на землю. Клаус сразу пошел на добивание, но я понял, что лучшая защита – это нападение, поэтому снова сыпанул в него песка. Клаус дезориентировался, но продолжил напирать в атаку. Я быстро отпрыгнул в сторону и ударил Клауса по низу бедра. Чемпион уже на одном колене. Один удар и я выйду победителем. Я сделал замах мечом. Но в это время Клаус выкинул руку и из нее вылетела огненная стрела, отталкивая меня на несколько метров назад. После такого, встать я уже не смог. Я был повержен. Клаус подошел ко мне и протянул руку. Очень неплохо для новичка, чемпион улыбался, как коммунист на 1 мая. Но все еще очень плохо. Я согласен с тобой, что первый уровень ты пройдешь без труда, но дальше тебе нужна дисциплина. Что я не так сделал? Примерно все. Ты не воспользовался ни одним правилом. Как это? Я же видел, что... Нет, ни одним. В самом начале боя я видел, как ты начал говорить заклинание и сбил тебя. Я говорил, ты мелкий высокомерный говнюк, который думает, что сможет победить меня. Вот тебе урок первый, не ты один знаешь про эти заклинания. Ты слишком открыто и нагло пялился на меня. Нужно делать это боковым зрением. Твой противник никогда не должен знать, что ты собираешься сделать. В этом ключ победы. Я понял, отчитали, как школьницу после уроков. Но я воспользовался вторым правилом и не стал добивать тебя, зная твою сильную сторону в ловкости. Это, пожалуй, единственное, что ты правильно сделал. В твоем положении нужно было отступать. Но что ты делал потом? Я защищался. Защищаться нужно от магии, чтобы противник больше не мог колдовать. Я изучал тебя, как противника. Это когда еще... Когда прыгал и уворачивался от моих ударов, а что нужно было делать? Перехватывать инициативу. Ты прекрасно придумал с песком, понимая, что тебе нельзя подпускать меня близко, но и на расстоянии я для тебя опасен. Единственное, когда я слаб для тебя, когда я активно защищаюсь. Этой тактике тебе и нужно было придерживаться. Я задумался и попытался самостоятельно проанализировать бой, принимая во внимание слова чемпиона. Как надо было сделать? Что я вообще мог противопоставить опыту Клауса и как бы мне отвечал сам чемпион. Пока я молча думал, Клаус отвел меня в сторону. «Скажи мне, в чем твоя проблема?» Клаус вывел меня из моих недолгих размышлений. «Не понял, в чем твоя проблема, что ты оказался здесь? В чем твоя мотивация? Я хочу дойти до 10 уровня. Это я уже слышал. Но зачем тебе это? Чтобы заработать много денег и славы, я отвечал просто банальные вещи?» Который отвечает каждый гладиатор на играх, что не хочет раскрывать правду. Зачем? Зачем что? Зачем тебе слава и деньги? Что ты с этим будешь делать? Я. Расскажи мне правду, и я клянусь, что унесу ее с собой в могилу. Почему ты думаешь, что это не может быть правдой? Подойди к любому гладиатору в Лудусе, кто действительно пришел за деньгами и славой, и спроси его, зачем он пришел на игры. Знаешь, что они тебе ответят? Что хотят стать чемпионами. Это просто, понятно, коротко и, что самое главное, логично. Но ты сказал, что хочешь дойти до 10 уровня. Не стать чемпионом и даже не пройти или выиграть 10 уровень, а дойти до него. Просто так выразился. Клаус какое-то время сидел и молча на меня смотрел. На его лице не было ни одной эмоции. Даю тебе последний шанс. Говоришь мне правду, и мы продолжаем тренировки. Не говоришь, больше я тебя не тренирую. Действительно, тяжелый выбор. С одной стороны, мне в будущем в любом случае нужны будут союзники, ведь мое дело весьма тяжелое. Но, с другой стороны, рассказывать кому-то о том, что хочешь убить императора, не самая лучшая затея. Хотя, кто ему поверит? Для распорядителей игр он такой же раб, как и я. 10 лет назад, Когда император вторгся и завоевал мой мир, погибла моя семья. Меня не было дома, и когда вернулся, то увидел, что к ним в дом ворвались имперские солдаты и применили магию. Их шеи были пробиты со всех сторон шипами, глаза и рот выжжены изнутри, а у младшей дочери еще и оторвана рука. Они погибли не в эхе войны, когда рушится здание или взрывной волной задевает. Нет, их, мирных людей, убили просто так. И кто убил? Такая же раса, как и они сами. Я знаю, что над женой надругались перед смертью, но я не хочу об этом думать. Становится слишком больно. Ты хочешь мести? Да, Клаус быстро понял мои мотивы. Убить императора? Смею предположить, что ты хочешь это сделать в тот момент, когда он будет выдавать тебе рудиарий. В этом и есть план. А что будет с Лудусом, ты думал? А с остальными гладиаторами, ты вообще задумывался о последствиях? Нет, честно ответил я. Клаус кивнул. Он задумался о моих словах и отвернул взгляд от меня. В это время я гадал, что же творится у этого гнолла в голове. Нарушит ли свою клятву о сохранении моего секрета или нет? Ты должен пережить эту боль. Клаус прервал свое многозначительное молчание. Представляя на тренировках каждого своего спарринг-партнера императором, чтобы было как можно большее чувство ненависти. Ты должен привыкнуть к этой боли, иначе в каком-то бою можешь допустить из-за нее ошибку. Я постараюсь. Клаус встал с лавки, на которой мы сидели, и потащил меня за собой. Он снова встал в боевую стойку. Помни, я, это он. Спасибо, все, что смог я ответить, и тоже встал в боевую стойку. Передо мной стоит император Вулиан Магн. Что бы я с ним такого сделал, после всего пережитого? Я не знаю этого противника, поэтому все, что я могу сейчас, это понаблюдать за ним. Император, в лице Клауса, напал на меня первым. Он бил спокойные ровные удары и был очень близко. Все, о чем я мечтал, сбылось, передо мной сам император. Недолго думая, я произнес заклинание, и магический шар впритык ударил императора прямо в ребра. Он выругался от боли и отскочил от меня. Значит, этот разрушитель миров любит ближний бой, но он забывает про защиту корпуса. Подождем, что еще сможем узнать о нем. Император прочитал заклинание, и из его руки вылетело сразу несколько стрел. Они летят в одну линию, поэтому кувырок вперед прямо под ними, и стрелы пролетают мимо. К тому же я теперь снова перед ним лицом к лицу. Вставая с кувырка, я сразу нанес удар мечом в корпус, но император не так прост. Он быстро отбил мой удар, но я же все еще рядом. Я должен достать императора. Я продолжил атаку. Удар за ударом я наносил по нему, пока моя рука не устала. Тогда я решил снова провернуть тот же трюк и выпустил магический шар в его корпус, но он увернулся и сделал в ответ то же самое. Огненная стрела врезалась мне прямо в ребра, и я отлетел назад. Пыль, боль и разочарование, мои лучшие спутники в этот день. Клаус подошел ко мне и снова подал мне руку. Ты хорошо начал, но в конце тобой одолела та самая боль, и ты слишком поверил в себя. Я делал все, как ты мне сказал. Почему ничего не вышло? Не вышло, ты пробил мою защиту, это уже очень немало, но не победил. Ты думал, что один раз представишь вместо меня своего злейшего врага, и все у тебя сразу получится. Я тебе рассказываю об инструментах, которые наведут порядок в твоей голове, а хорошим гладиатором тебя сделает только опыт. Огромный опыт, в котором будет много боли и поражений. Иди готовься к обеду. Продолжим после него. Чемпион говорит, что я достигаю хороших результатов, но я с ним не согласен. Я хочу побеждать. Всегда и всех. Только так я буду уверен, что смогу воплотить свою месть в реальность. Я отошел в тень, где стояла бочка с водой, чтобы смыть с себя кровь и промыть места, где меня обожгли огненной стрелой. Каждое движение доставляло боль, но я бы ей рад. Боль учит нас не повторять тех же ошибок. Ну или должна учить, я пока не разобрался с этим. Пока я промывал свои раны и ожоги, ко мне подсела Малента. Она с интересом рассматривала мое тело. С такими тренировками ты можешь и не дожить, игр, эльфийка решила пошутить. Я крепкий, я не только доживу, но и переживу их. Я весь день наблюдала за твоей тренировкой, как и весь Лудус, надо признать. И знаешь что, мы все здесь новички, но если ты сейчас на нулевом уровне, то мы на минус первом, а кто-то даже и на минус втором. Ты и правда хорошо сражаешься, у тебя к этому талант. Может быть, я пожал плечами, потому что не хотел рассуждать и философствовать. Мне этого за весь день хватило. Я хотела у тебя кое-что спросить. Давно пора. Видно же было, что она не просто так подошла. Говори. Я слышала ваш разговор с господином в тот день, когда ты очнулся в лазарете, по поводу подпольных боев. Я тоже хочу на них попасть. Ты сможешь мне помочь в этом? Я могу лишь прямо передать господину, что ты изъявила желание. Он тогда спросит твое мнение обо мне, как о гладиаторе. Что ты ему скажешь? Правду, я показывал максимальное безразличие. Надоели мне ее просьбы, хотя я еще ни одну и не выполнил. А можешь ему сказать, что я точно подхожу для этих боев? Поручиться за тебя? На моем лице было отчетливо видно раздражение и непонимание. С какой это стати? Зачем мне подрывать свой только-только формирующийся авторитет ради тебя? Может, когда-нибудь ты захочешь меня о чем-нибудь попросить, и я не откажу? Она так играла глазками и всем своим телом, что на ментальном уровне казалось, что она меня уже насилует. Но я понимал, что это всего лишь игра. Я полностью развернулся в ее сторону, посмотрел прямо в ее глаза и старался казаться максимально серьезным. «Малента, выкладывай на чистоту, что тебе нужно. Либо ты говоришь мне правду, либо больше никогда не подходи ко мне со своими просьбами. Хватит твоих нелепых игр. Если бы эти игры заканчивались всегда борьбой на кровати, то я бы, может, и был помягче. А так, эльфийка резко поменялась в лице. Ее поза вдруг приобрела нормальное положение, без выпячивания всех телесных прекрасностей наружу. Мой брат Энди, я рассказывала тебе о нем. Я помню, пропал где-то здесь. Да, ты знаешь, мне плевать на эти игры и бои на арене, я хочу лишь найти брата. На арене его нигде нет, я это знала еще до того, как пришла сюда, поэтому нужно искать его в других местах. Первое место, где следует искать бойцов, которые не выступают на играх, подпольные бои. И сейчас выдался прекрасный шанс туда попасть, но мне нужна твоя помощь. Другое дело, наконец-то, это лицемерие прошло и можно общаться открыто и доверительно. Я поговорю с господином, но ничего не обещаю. Спасибо. Глава 7. После того, как я начал тренироваться с Клаусом, дни стали лететь, как сумасшедшие. Каждая ссадина, каждая царапина и рана, оставленные чемпионом, говорят лишь о том, что он все равно будет сильнее, сколько бы я ни тренировался. Это вполне логично и ожидаемо, учитывая его уровень. Но все равно, бывают бои, когда я достаю его своим деревянным мечом и кажется, что победа уже почти в руках. Но он все время ускользает и кладет меня на лопатки. Чертов лучник. День сурка продолжался неделями. Каждое утро у меня был такой настрой, что я уже готов к арене. И в течение каждого дня я переубеждался в этом. А к вечеру вообще считал, что я недостоин даже уличной драки с бомжом. Вечерами после тяжелых тренировок помогали расслабиться посиделки на ужине. Некоторые из новичков довольно сблизились друг с другом за время, проведенное в Лудусе, поэтому все свободное время мы держались вместе. Так, например, я узнал, что Малента очень быстро напивается. Когда мы украли вино у стражников, которые спали на своем посту, мы выпили все поровну, ровно по две кружки. Конечно, у всех нас новые тела и двух кружек хватило, чтобы опьянеть, но у Маленты, как объяснил Бардус, сработало самовнушение. Она помнила, что в своем теле она тоже быстро напивалась, поэтому ее разум решил, что и в этом теле он должен быстро опьянеть. Хотя это тело из твердого эфира, а не из костей и мяса. Или все-таки из костей и мяса? Сложно ответить. Когда нас ранит, у нас идет кровь. Когда нам отрубают конечность, видны наши кости, внутренности и даже сосуды и вены. Может, эфир настолько волшебный, что становится полностью нашим телом. Кстати говоря о Бардусе. В прошлом он был священником. Гоблином-священником. Это как вообще представить можно в голове? Бардус рассказывал о своей религии, и она гораздо интереснее и честнее, чем в Мидгарде. В Эльхиме, откуда родом все гоблины, местные жители поклоняются благочестивому гоблину, у которого нет храмов и алтарей, есть лишь заповеди, что нужно себя вести достойно и примерно. Священники служат в сооружениях, которые называют гоблинусами. Они посвящены конкретным гоблинам, которые когда-то построили свои святые места, в которых можно было собираться местным гоблинам на пикники, литературные чтения и чаепития. Этакий клуб всех, кому за 40. Самым молчаливым в нашей компании был Буран, не считая Александра, Маляки и Кальки. Они держались подальше от нас. Гнолл и Ящер ходили вечно парочкой, а Маляка была сама по себе, одиночка. Как я не пытался завязать с ней общение, так эта красотка меня отшивала. Постоянно. Ну, со временем я и сдался. Так вот, Буран, гном, который бросил свою семью и пошел на арену. Безумец. Он рассказал, не может жить без сражений и побед, но войны в его мире не так часты, а в имперскую армию гномов неохотно берут, поэтому он решил, что если станет чемпионом на арене, то сможет прокормить свою семью с легкостью, а заодно и утолить свой голод битв. Половина его выигрыша идет его семье. Так себе сделка, ведь эти деньги нужны нам всем, чтобы становиться лучше, как гладиаторы. Ну посмотрим, что из этого выйдет. И последний представитель нашего зверинца, Гордон, орк, чья семья в заложниках у бандитов. На его месте я бы не смог себя спокойно вести, когда жизнь твоих родных и самых близких зависит от настроения каких-то бандитов. А вдруг их насилуют, или эксплуатируют, как рабов, или режут и рвут каждый день. Жуть просто. Хорошо, что я догадался не говорить об этом вслух при Гордоне. Этот здоровенный зеленый мужик мне прямо в душу запал. Было в нем что-то доброе и наивное, даже я бы сказал людское. Мы с ним часто обсуждали тренировки, мечтали о предстоящих боях, рассказывали друг другу о своих мирах. Вот, например, я бы никогда не подумал, что в Граустаде вместо электричества используют солнечный свет. Миллионы зеркал установлены по всей планете, и они проводят свет между друг другом, как провода. На темной стороне планеты просто открываются шлюзы, где нужно осветить. Также есть специальные зеркала, которые передают вместе со светом тепло, поэтому аномально холодных участков в их мире не бывает. А еще это тепло они научились перерабатывать в энергию, на чем и создали множество передовых технологий. Правда, они передовые только в рамках одного своего мира, в империи же процветает магия, которая вертела на одном месте все возможные технологии в любом из миров. В один из таких вечеров Гордон снова начал мне рассказывать про свой великолепный мир. А слышал бы ты, Виктор, как поют горданы на закате Илеима. Илеим — это что? Какое-то новое слово для меня. Это небесное светило, что дарует нам свой свет и энергию. А, солнце? Понятно. Солнце? Теперь меня не понял Гордон. То же самое, только для Мидгарда, пояснил я. А ведь в Граустаде осталась моя семья. Как же она там без меня поживает? Это ты у меня сейчас спрашиваешь? Это так, размышление вслух. А чего ты мучаешься? Выйди в город, да найди какого-нибудь орка, что работает на корабле, да и попробуй с ним договориться, чтобы он разузнал. Ага, договориться. Заплатить нужно за такую помощь, но пока нечем. Вот заработаю деньжат и тогда точно так и сделаю. Ну смотри, можно ведь найти и более порядочного орка. Такие на кораблях не работают. Ты на меня посмотри, проиграл в карты всю свою жизнь. Я вот с Клаусом поговорил по душам вчера, и тот мне одолжил денег, чтобы я купил себе броню. Это я к тому, что можно к каждому найти подход. Клаус тебя знает, тренирует, он будет уверен, что ты выживешь и отдашь ему эти деньги, а орк с корабля уже не будет так уверен. Ну смотри сам, я махнул рукой на этого пессимистического орка. Мое дело предложить. Я завтра иду в город, так что, если хочешь, присоединяйся. Гордон что-то проворчал в ответ, но я уже не слышал. Я быстро ушел в свою комнату, которую мне, как и другим новичкам, все же выдали. Кстати, о комнатах. Я обомлел, когда увидел подвал Лудуса. 50 комнат, соединенные коридорами в виде сетки. Стены содержали в себе столбы из какого-то металла, которые выступали сваями для всех верхних этажей и держали их. Руша говорил, что этому Лудусу около 700 лет, а металл, что виден иногда в стенах, блестит, как новый. Сами стены бетонные и холодные, но гладиаторам разрешают обустраивать свои комнаты, поэтому у многих из них уровнем повыше нашего на стенах висят ковры. Прям, как у бабушки в деревне. Интересно, а перед сном они тоже разглядывают его узоры, чтобы быстрее уснуть? На следующий день у нас всех был выходной, поэтому я впервые отпросился у господина в город. Он одобрил мою идею с броней и удивился, что мне кто-то из гладиаторов одолжил денег. Я не понял этого удивления, но Руша позже пояснил, что распорядители игр очень строго отслеживают все заработанные и потраченные деньги гладиаторов. Оказывается, господам запрещается покупать что-либо своим гладиаторам, кроме лечебных услуг и вещей. Когда Клаус отдал мне 400 вуан, то он отправил письмо в приемную распорядителей игр, сообщая им о его потере денег и о моем приобретении. Я правда не понял, как тогда я смогу обогатиться от выигрышей с подпольных боев, если эти деньги никак не будут зарегистрированы, но господин сказал, что знает пару схем, чтобы обойти это. Я проснулся рано утром еще до восхода солнца и сразу же отправился в город. Господин мне дал выписной лист, на котором было написано, что мне разрешено выйти, поэтому стража меня легко пропустила. Напомнила это увольнительные записки в армии в Мидгарде и как мы ждали их от командира, который нам их не выписывал. На входе в город в самом неприятном его районе я решила осмотреться. Любопытно было, как здесь живут. Норы из мусора, гниль от мертвых тел и всюду тлеющие угли, потому что по ночам довольно холодно и бедным людям нечем согреться, кроме как огнем. Жути на меня нагнали обугленные человеческие останки, что тлели в одном из кострищ. Страшно представить, по каким правилам живут здесь люди, но я решил, что лучше и не узнавать. Меня заметили возле того кострища с останками. Эти жалкие создания сразу проявили ко мне интерес. Не знаю почему, ведь всем известно, что среди гладиаторов нет рожденных существ, все мы из твердого эфира. Но местных голодных бедняков это мало интересовало. Они осторожничали. Знают, что к гладиаторам лучше не соваться, поэтому наблюдали за мной, чтобы понять, какого я уровня. Как там говорят, толпой угасит даже льва, здесь такое не сработает. Третий или четвертый уровень таких бомжиков раскидает за полминуты, даже если их сотня будет. Но я, первоуровневый, вряд ли справлюсь с сотней, а с тысячей тем более. Когда я подходил к границе района, то мне перегородила толпа бедняков. Я неожиданно почувствовал, как кто-то кладет руку мне на плечо. Я резко повернулся, а моя рука уже светилась магией, готовясь пустить в кого угодно магический шар, но за моей спиной оказалась Малента. Она отскочила от меня и рассмеялась. «Спокойно, боец, свои». Я кинул взгляд на границу района и увидел, что все бедняки разбежались. Против двух гладиаторов они никогда бы не выстояли, даже первоуровневых. «Ты за мной пошла, узнала, что тебя в город отпустили, поэтому тоже отпросилась у господина». Я осмотрелся по сторонам и увидел, что бедняки за нами все еще наблюдают. «Пойдем быстрее в город, мне здесь не по себе». «А где тебе по себе?» «Там, где безопасно». «Тогда ты зря пришел на арену», — Малента хихикнула. Дальше мы шли какое-то время молча. Я был в своих мыслях, а Малента была заворожена новым миром. Она так тщательно его рассматривала, как художник, когда изучает предмет, который будет рисовать. Я наблюдал за ней. По человеческим меркам она нереальной красоты девушка, а по эльфийским, как я недавно узнал от одного трехуровневого эльфа в Лудусе по имени Мерфил, что Малента с трудом дотягивает до среднего уровня красоты среди эльфиек. Сперва я подумал, что у эльфов завышены стандарты красоты, а потом до меня дошла мысль, что у них они не завышены, а просто другие. Тем для меня лучше, на Маленту больше не будет претендентов. Через несколько часов нерасторопного шага, мы уже были в рыночном районе города. Вонь от пота работяг и алкоголя из таверн была ужасная, но все же терпимо. Мы шли вдоль прилавков с тухлыми от жары мясными обрезками и гнилыми фруктами, которые сложно будет запихнуть в себя, даже если сильно голоден. Я не поленился и спросил у одного торговца, почему у него такой плохой товар, на что он мне ответил, что в такое раннее время только бедняки и проходимцы, вроде, нас шастают по рынку, а все остальные, у кого есть деньги, просыпаются только в обед. Рабы закупают продукты для завтраков хозяев непосредственно сразу после открытия, а потом приходят уже после полудня. Мне показалось это удачным стечением обстоятельств, ведь это значит, что на рынке будет меньше людей и мы не попадем в эту толкучку, где даже дышать трудно. Мы с Малентой пошли дальше. Я несколько раз пытался заговорить с ней, но она отвечала коротко и неохотно. Но мое терпение не безгранично, поэтому я хотел до прихода к Броннику узнать мотивы эльфийки. «Так зачем ты пошла в город?» «Просто». «Малента, ты ничего не делаешь просто. Давай рассказывай уже. Может, я хотел предложить свою помощь, но в мгновение передумал. Может что? Ничего. Ну ладно. Боже, как же она меня бесит. Неужели нельзя не вести себя, как манипуляторша или как ребенок и просто поговорить по-взрослому? Сколько тебе лет? Что?» И без того красивые глаза эльфийки увеличились еще в два раза. «Ну сколько лет ты уже живешь?» «Я и первый раз услышала. В Агролане тебя бы убили на месте за такой вопрос. Но вы не в нем», — я развел руками. «Так сколько? Отвали. С чего вдруг ты стала такой молчаливой?» «Ах да, наверное, сейчас просто у меня ничего не хочешь попросить». Малента ничего не ответила. Она посмотрела на меня краем глаза, не поворачивая сильно головы. Ее задели мои слова, но она не могла ничего ответить, потому что это правда. «Ладно, удачи тебе в твоем просто деле. Я к Броннику». «Угу, кивнула Малента и сразу повернула на другую улицу.